Бытовая экология. История первая. Первая. В Нижнем хуторе есть один дом. Вроде бы ничем не примечательный. Этакая мрачная, в духе нового модерна многоэтажка с балконами. Стоит на отшибе на пересечении собачьей коту и кошачьей песи. Впрочем, когда агент по недвижимости Риэлти привел Хайме осматривать новое жилище, дом ей сразу понравился. «Почему так дешево просят?» — в лоб спросила Хайме у риэлти. «Потому что срочно продают». «К чему же такая спешка?» «Скажу вам по секрету», — признался агент. «У бывшего владельца квартиры, Капы, была интрижка с одной девицей из этого дома, с Кайсой. Он говорил жене, психика, что уходит в подводное плавание, а сам в одних трусах спускался на несколько этажей. Но, сами знаете, все тайное имеет склонность делаться явным. Как говорит сантехник Какко, говно любого из нас рано или поздно всплывет. Психика все узнала и учинила грандиозный скандал. Вот и пришлось достопочтенному семейству срочно съезжать». «Забавно», — улыбнулась Хайме. «А я слышала, что этот дом в народе называют пароходом и заречным Титаником. Это из-за того, что то тут трубу прорвет, то там крышу промочит. Или все же из-за хождений по морям, рекам и женщинам того капитана?» «Не думаю», — резонно рассудил риэлти. «Скорее, здание похоже на пароход из-за острого угла, а жители верхней части города зато же презрительно называют его утюгом». «Да, я слышала и об этом прозвище». Хайме пыталась еще чуть-чуть сбить цену дому и набить цену себе. «Зато жители Заречной нижней части называют его домом, то есть собором. Слыхала. Наверное, настоящих соборов и просто красивых построек в промышленной части города мало». Продолжала побрюзгивать Хайме, хотя цену сбивать было уже некуда. «А может, это связано с барочными и даже готическими элементами фасада?» — не соглашался риэлти. «Похождения капитана повлияли лишь на цену отдельно взятой квартиры. Где вы еще найдете жилье по такой низкой цене?»